Пусть и вас друзья зовем, спешите к нам сейчас. Звенит звонок, прошел урок, переменка началась. А в духе вместе с шастриком расскажет вам друзья, как надо дружбой дорожить, а ссориться нельзя. Спешит за тетей Шлопарев и дядюшка Санос, он что-то интересное нам в этот раз принес. Кричайте громче радио, пили детский час, ведь переменка началась для каждого из вас. Что случилось? Приближается метеоритный град. Главное, чтобы не повредило иллюминаторы. Ох, какие большие! Ой, а вдруг они испортят корабль, и мы погибнем? Скорее, давайте повторять Хари Кришна мантру. Чего? Мы не понимаем. Мы этого не знаем. Да не надо ничего понимать. Просто повторяйте за нами. Хари Кришна. Хари Кришна. Кришна, Кришна. Кришна, Кришна. Хари, Хари. Хари, Хари. Хари Рама, Хари Рама. Хари Рама. Рама, Рама, Рама, Хари, Хари. Рама, Рама, Хари, Хари. Похоже, чудо, мы уцелели. Да, приятная неожиданность, счастливая случайность. Случайностей не бывает. Мы спаслись, потому что нам помог Кришна. И Хари Кришна Махамантра, вот. И тут Бурфик и Шастрик принялись красноречиво объяснять своим новым друзьям, кто же такой Кришна и насколько полезно воспевать его святые имена. А еще они сказали, что если этого не делать, то есть не повторять Махамантру, которая является великой песней освобождения, можно заработать плохую карму и вообще иметь 1000 разных проблем. Об этом ничего не знали и ничего не слышали. Но мы взяли с собой Бхагавад-гиту. Это великая книга. Вот, возьмите ее. Мы вам дарим. Почитайте ее, и вы все узнаете. И поймете. О, я чур первый. Давайте ее скорее сюда. Так, подключайте электроды к голове. Теперь к книге. Вот. Здорово. Теперь 5 минут мне не мешайте. Он что, собирается за 5 минут прочитать всю Бхагавад-гиту? Собирается. Это очень просто. Вся информация из книги загружается ему прямо в голову. Вот это да! Чудеса! Вот бы мне так! Смотри, как смешно! Ох, вот это да! Ну надо же! Как же так? О, это как замечательно! О, действительно великое знание! Я никогда не встречал еще ничего более мощного! Теперь я подключаюсь! Ой. Это действительно сила. Да, знание — это сила. Мы входим в атмосферные слои нашей планеты. Корабль приземляется в квадрате Т3. Ну вот, мы и совершили посадку на нашей планете. Открыть люки, выпустить трап. Осторожнее спускайтесь. Смотри, Бурфик, эта планета очень похожа на нашу. Это правда, Шастрик. Эй-гей-гей-гей-гей! Мне очень хочется вздохнуть полной грудью запах свежего утра. Кажется, я умираю. Хари Кришна. Что с тобой, Шастрик? Корея, ему нужна помощь. Его нужно поместить в кислородную камеру. Включайте подачу кислорода. Еще, еще. Ой, слава Кришне, он пришел в себя. Дело в том, что на нашей планете уже давно нельзя дышать без скафандра, так как воздух нашей планеты отравлен ядовитыми газами, выбросами разных заводов. А мне показалось, но я уже неплохо себя чувствую. Ну тогда одевай скафандр и больше его не снимай. А теперь садитесь в вездолёт, и мы вам покажем нашу цивилизацию. Вот это да! Какие большие дома! Это не дома, это заводы. А где же дома? А дома находятся под землей. Как это под землей? Потому что заводы и испытательные полигоны вытеснили нас под землю. Но там же нет солнца. Там есть искусственное солнце. Смотрите, смотрите, речка почти как у нас. Давайте приземлимся и искупаемся. Купаться в ней нельзя. А почему? Сейчас посмотрите. Садимся. Выходите, только не снимайте скафандры и не подходите к воде. А почему? Смотрите, я беру вот этот сучок и бросаю его в реку. Кипит. Он же... Да, это вода ядовитая. Из-за химических отходов, которые сливались в реку много лет. У нас на Земле тоже иногда сливают отходы в реки. Да, грустная картина. А у вас есть храмы? Храмы? Нет. Правда, в истории что-то об этом говорится. Это такие музеи, но что-то вроде этого, да? Но их уже давно нет на нашей планете. Вот поэтому-то на вашей планете все и пришло в такой упадок. Потому что люди на вашей планете забыли о Кришне. Забыли о Боге. Да, это похоже на правду. Жалко, что они не читали эту книгу. Ну, Бхагавад-гиту. Да. Если бы все могли ее прочитать. Смотри, что это там за деревом? Ой, осторожно! может испугаться. Мутанты — это живые существа, которые подвергались влиянию загрязненной атмосферы нашей планеты. Пища, вода, воздух — это все пропитано разными вредными химическими веществами и примесями. И вот результат, который налицо. Очень грустно, но надо поторопиться, а то это животное... Мы его остановим. Вы что, хотите его застрелить? Нет, это световой пистолет, который просто его остановит. Он что, его парализует? Нет, он просто увидит яркую вспышку и отпустит Бурфика. Надо поторопиться, а то цингилоп заберется в нору. Потом его будет очень трудно найти. Так. Он его отпустил, бежим скорее. Ну, как ты? Ох, я и напугался. Кто это такой? Это мутант, Бурфик. Таких много. Пожалуй, нам пора возвращаться домой. На нашу родную землю. А то нас хватит, а нас нету. И потом, нам здесь совсем не нравится. У вас даже нет храмов. И просада нет. Я думаю, мы с Игриком займемся этой проблемой. Но сначала отвезем вас обратно на землю. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1... Летим домой! Ура! Ну вот, это ваша земля! Ура! Мы снижаемся! Вот он, наш лес, наш дом! Может быть, вы останетесь у нас? Тетя Шлока будет очень рада. Мы не можем остаться здесь. Мы должны спасать нашу планету. Мы будем раздавать всем книгу, которую вы нам подарили. Бхагавад-гиту? Да, мы постараемся вернуть нашей планете знания и чистоту. Насколько это возможно. А вы позаботьтесь о том, чтобы на Земле не произошла такая же катастрофа, как у нас. До свидания! Лишь прозвенит звонок во сраке.